Глава 15. «Ты уже был здесь?» «В смысле, в Оренбурге?» «Нет, конкретно в этом блэкбургере. Тебя здесь знают?» «Был», — кивнул Белов. «Знают». «Тогда давай сделаем так. Высади меня на углу, я пойду первым. Закажу что-нибудь, посмотрю, как происходит обслуживание, послушаю, что люди говорят, а потом позвоню тебе. И, кстати, верни мой телефон». «У меня не было никакого желания обсуждать случившееся. Чуть позже подумай об этом. Выход есть из любой ситуации, даже из такой, уверен, найдется. В любом случае, то, что сделано, сделано. И нет смысла это обмусоливать. Желание избавиться от Белова у меня все еще не пропало, и я приду к своей цели, пусть даже это будет сложнее, чем я представлял себе изначально». Виктор без возражения отдал мне аппарат. Забрал его у него. Практически двумя пальцами, чтобы только не прикасаться к полоумному. «Я тогда отправлюсь обедать конкурентам через дорогу», — сказал Белов, чем несказанно меня удивил. «Мы как будто думаем одинаково. Только что ведь сам хотел ему это предложить. Наверное, мои мысли он прочел у меня на лице, потому что тут же сказал». «Ну, не настолько я дурак, каким ты меня считаешь». «Я не считаю». «Считаешь?» — грустно ухмыльнулся Громила. «Я ничего не считаю, заткнись уже», — слишком резко отреагировал на его слова. «Наверное, обида во мне все-таки была». «Я тебя не знаю, чтобы что-то считать», — добавил уже спокойнее. «Но...» — просиял придурок. «Это дело поправимое. Я-то уже думал...» «Самое обидное, что я прекрасно видел его старания подружиться и наладить контакт. Как бы... все же прощение должен был просить я. Это же я втоптал его чувство в грязь. Но пока сделать это не в силах. И не хочу. Прекрасно осознаю, стоит мне признать свою неправоту, он мгновенно нарушит все мои запреты. А так мне хотя бы удается выдержать дистанцию». Он высадил меня на углу возле здания, в котором базировался тот самый блэкбургер, который не сегодня-завтра могут закрыть. 10 работников ждут нашей помощи, и мы должны, просто обязаны, сделать для них максимум. Внутри все оказалось по стандарту. Серо-черные стены, оранжевые диваны. Все чисто, можно даже сказать, сияет. Людей совсем немного. Во всяком случае, не сравнить хотя бы даже с бургерными в Самаре. Не успел я опуститься на один из диванов, как ко мне тут же поспешила симпатичная кореглазая официантка. «Добрый день. Рада вас приветствовать в Блэкбургер. Вот наше меню». Девушка протянула мне стандартную карточку. «Простите, пожалуйста», — вдруг прошептала она. «А вы Кристоф?» Даже удивиться не успел. Девушка так сияла, что элементарно не смогла скрыть своих эмоций. «А мы все вас знаем. Вы вместе с нашим Виктором Валентиновичем спасли ребенка и его маму в Самаре». Черт возьми. Прямо день неудавшихся и сорванных планов. Проверка полетела коту под хвост. И девушка, улыбаясь и радуясь, даже не подозревает, что только что сама подорвала свое спасение. Теперь узнать причину их банкротства будет на порядок сложнее. Надо звонить Белову, какой смысл уже? Я и телефон из кармана не успел достать, на пороге появился собственной персоной тот, о ком я только что подумал. Быстро найдя глазами меня, он усмехнулся и, не прячась, сказал. «Нет смысла, весь город гудит о наших с тобой проделках». Его, разумеется, услышали все присутствующие. Мгновение задержалась реакция, но они наверстали упущенное, чуть не сокрушив местные стены своими аплодисментами нам. «Ура, героям нашего времени! Ура, молодцы!» Это все кричали посетители. Белов, как и я, не обратил на них внимания и, приблизившись, опустился рядом со мной на оранжевый диван. Тут же из ниоткуда появился управляющий и еще несколько работников. Все здоровались, сжали нам руки, просили автографы, но от этого мы оба, не сговариваясь, отказались. «Твои поступки бегут впереди нас», — чуть склонившись ко мне, шепнул Виктор. «Это не мои поступки, ты в этом замешан не меньше», — фыркнул в его сторону. «Да, но ты это начал». Даже не посмотрел на него. Он все слишком идеализирует, как и все остальные. Я не сделал ничего особенного. Любой другой человек отреагировал бы так же, как, например, сделал сам Белов, а хорошая реакция — это не достижение. «У соседей то же самое было?» — спросил я его. «Да, не успел я появиться на пороге. Мы теперь с тобой звезды». Хлопнул он ладонью по столу и сказал этой же самой официантке. «Анечка, принеси нам, пожалуйста, черный тройной каждому». «Одну минуточку, Виктор Валентинович», — радостно кивнула она и скрылась в толпе, которая не переставала фотографировать нас на телефоны. Когда все успокоились и разошлись по своим местам, Белов вдруг изрек в своей степени гениальную мысль. «Мы, похоже, здесь все уже сделали. Смотри», — кивнул он в сторону входа в бургерную, откуда все прибывали и прибывали новые и новые посетители. «Осталось повесить на стену наши с тобой фотки и написать «Работники месяца». И конкуренты нам больше не указ. Видишь, Кристоф?» Вдруг понизил голос мой временный босс. «За это в том числе я в тебя и влюбился. Ты слишком замечательный». «Прекрати, лучше займись делом», — проворчал я. «Это временное явление. Мы должны понять настоящую причину их проблем». «А можно вашу фотографию?» К нам подбежала еще одна девушка, и идиот, естественно, воспользовался случаем, закинув руку мне на плечи и по-дружески притянув меня к себе. Нет, безусловно, со стороны это выглядело нормально, только я знал, что это не дружба, а лишний повод прикоснуться ко мне. «Конечно, сколько угодно», — ответил весело Громила, и, разумеется, одной только девушкой не обошлось. За ней тут же подбежала женщина, потом двое парней, и понеслось. Реально взяться за работу нам в тот день так и не удалось. Измотанные поехали на служебную квартиру, где рекомендовал остановиться Игорь Аркадьевич. От усталости я даже не подумал о том, что мог бы поехать в отель, где у меня гарантированно был бы свой личный, отдельный номер, дверь в которой закрывается на ключ.